Нет, усадив Варю, встаю. Что значит нет? Перечить мне, патриарху клана? Хорошо, что ты сделаешь. Если у вас, Ерофей Евгеньевич, возникло острое желание кого-нибудь выпороть, можете выпороть меня. Варвару трогать не позволю. Ты что несешь, сопляк? Она моя, она ни в чем не виновата. Вячеслав Ерофеевич, мямлит Варя, не надо, молчи, женщина. Ну так что, мы идем на конюшню, понесешь наказание за двоих, щурится отец. 20 ударов, жалеть тебя не будут. Отступись, одумайся, предлагаешь мне, твоему наследнику, Вячеславу Волоките, сидеть и смотреть, как мою женщину кнутом угощают? Никогда, она моя, сам сдохну, но женщину свою в обиду не дам. Лица присутствующих вытягиваются. Антон мотает головой. Дядя Дмитрий, двоюродный брат отца, опрокидывает стопку. Алиса, ойкнув, роняет бокал и проливает вино на стол. Женщины огромными глазами смотрят на меня. Варя вцепляется в мою руку. «Это твое последнее слово?» Отходя от стола и шагая к нам, спрашивает отец. На ходу вытягивает руку, в которую кто-то тут же вкладывает серьезный такой ремень. «Да, отец, одумаешься, отступишь, бить не буду». «Сядь». «Нет», выходя из-за стола, мотаю головой. «Ради кого пострадать хочешь, ради Варьки? Она тебе кто?» «Она моя женщина». «Дурак», замахивается отец. «Стою, смотрю на него, смотрю в глаза. Удара так и не следует». Отец угрюмо смотрит на меня, за столом тишина. Но тут, у глаз отца появляются морщинки. Он, широко улыбаясь, бросает ремень, хватает меня и обнимает. «Молодец». Пытаясь раздавить меня, кричит отец. Я уже испугался. Думал, сдашь, отступишься. А он не сдал. Встав и подняв рюмку, улыбается Антон. Настоящий мужчина. Женщины начинают аплодировать. Мужчины наливают водки и встают. Отец. Так, тишина, машет рукой Ерофей. Тишина. Варенька, встань рядом со своим ей защитником. Обними, не стесняйся. Вот так. Ну что же, как глава клана, благословляю вас, объявляю женихом и невестой. Славка, ну порадовал, какой взгляд, я думал, вцепишься в меня. Держи рюмку, пей. Так это, растерянно смотрю на всех. Проверка, а как ты хотел? Улыбается мне тетя Настя. Нам сказали, что ты изменишься, что тебе глаза открыли. А как изменишься, не сказали. Вот мы и решили проверить тебя. И результат нас всех более чем устраивает, кивает Антон. Ты только не обижайся. Да как вы могли? Истерично кричу и дергаюсь. Я чуть не сдох. Я с вами отношения хотел наладить. А вы? Вы. Все снова замолкают. Антон садится. Отец выкатывает глаза. Настя нервно хихикает. Поверили? Улыбаюсь им. Стервец. Толкнув меня, восклицает Ерофей. Ахаха. Присаживайтесь. Хотя нет. Славка, за мной. Разговор есть. Да не смотри ты на нее так. Никто твою Варю не украдет. Пошли. Поговорим, как отец с сыном. Поцеловав Варю, иду за патриархом в его кабинет. Там он усаживает меня в кресло, предлагает закурить и наливает бокал вина. Сам садится за стол и с горящими глазами рассказывает, как все было. А было многое. Святая и смерть целый спектакль разыграли. Такой, что все до сих пор под впечатлением. А я в ажуре. Не доходяга, сопляк и нытик, а спасенный Еленей. Впечатляет Варя. Когда смерть подходила ко мне, пыталась сделать вид, что забрать хочет. Теперь уже невеста встала у нее на пути, закрыла меня. Ай, люблю. От радости закуриваю, кашляю, затягиваюсь еще. А прикольно, вкус приятный. Вроде табак, вроде крепкий, но насколько я знаю, к табаку это никакого отношения не имеет. Эту отраву в империи даже не выращивают. Вместо таба тут растение под названием тульский турьян. Штука невероятно полезная для организма. Легкий кайф, как от хороших сигарет, и польза для организма. Растение все-таки волшебное. По вкусу. По вкусу это курево напоминает капитан Блэк. Затягиваюсь еще, выдыхаю и, кашлянув, смотрю на отца. Тебя, как и меня, мучают вопросы, улыбаясь, закуривает Ерофей. Давай так, я отвечу на твои, ты на мои. Согласен, боюсь, ты не поверишь. Но да, начнем с Вари. Пап, это что было? Извини, но я чуть неправильные выводы не сделал. Но не сделал же. Славка, ты пойми, как лучше хочу, в первую очередь для тебя. Ну не мог я не проверить. Варя знала? Знала, я предупредил, не вижу смысла скрывать, не обижайся. Ты доволен проверкой? Пригубив вина, улыбаюсь. Еще одна гора с плеч. Ты, сын, не думай, нет у нас никакого сговора, от чистого сердца у нее, и у тебя, я вижу. И благословить я вас хотел сразу же, как узнал, что в бане было. За это тоже не серчай, положено мне все знать. Так вот, благословил от всей души, очень рад, а, так всегда было, бросая мне зажигалку, вздыхает отец, держи, подарок, твоему деду принадлежало, о чем я, ах да, варвара, варя свежая кровь, а свежая кровь равно сильные и здоровые дети, и плевать мне, что она простолюдинка, это наши друзья, идиоты, рябинины, жигуновы, ракитские, все за чистоту крови трясутся, и рожают потом уродов, Никита тоже грешен, Волокушин, Никита Иванович, а он как, отец его, качает головой Ерофей, на двоюродной сестре женился, неправильно это, вот у нас, совсем не так, никогда родственники не сходились, лучше уж из простого народа жену взять, чем свою пусть даже дальнюю родственницу, а у нас, хе-хе, сынок, у нас все хорошо, вспомни бабушку, мою матушку Глафиру Михайловну, простолюдинка, несмотря на то, что в магии сильна, никто на нее внимания не обращал, а отец мой, твой дед, Евгений Алексеевич, как увидел красавицу светлорусую да синеглазую, так на руках ее и унес, а он, на минуточку, с самим императором по выходным на охоту ездил, и знаешь что, одобрили, вся императорская семья поздравления на свадьбу прислали, поэтому ты одобряешь, не только, вижу я, тянет ее к тебе, она ведь еще девкой пришла к нам, сначала простой уборщицей, а как тебя увидела, так застыла на месте, да и ты, ревел лежал, ногами дрыгал, а у нее на руках успокоился, да, пореветь да поорать я любил, самому стыдно, ты уж не обессудь, закуривая вторую морщица Ерофей, за невест, слово мы с Никитой друг другу дали, в бою, когда врага сдерживали, породниться хотели, не думал я, все хорошо, пап, честно, я нисколько не расстроен, я понимаю, что так нужно, так-так-так, собирается Ерофей и сверлит меня взглядом, продолжай, мы союзники, насколько я знаю, волокита и волокушины, всегда друг за друга, но дружба дружбой, а породница явно не помешает, союз крепче станет, теперь надо расположить к себе Любовь и Светлану, они не сильно меня уважают, значит надо, внимание, слова, поступки, не хочу иметь двух жен, которые считают меня ничтожеством, ничего хорошего из этого не выйдет, молодец, Славка, да ты, сын, а теперь серьезно, ты изменился, как святая и говорила, но как, что она с тобой сделала, ничего, глядя в одну точку вздыхаю, ничего она со мной не делала, то есть, она мне глаза открыла, я был там, за гранью, и что там, ты видел маму, братьев, сестер, что там, там тьма и пустота, поводя плечами говорю, нет там ничего, ни котлов с чертями, ни ангелов, темно, пусто, холодно, в темноте я видел их, всех наших предков по мужской линии, магов, купцов, политиков, солдат, богатырей, всех, наш род, папа, намного больше и древнее, чем мы думали, и начинается далеко не со Степана Волокиты, который черта обманул, а значительно раньше, они все, все эти люди, подходили ко мне и укоризненно смотрели, в их глазах читалась горечь, осуждение, стыд за меня, они говорили, говорили, что я все смогу, они показывали свои подвиги, поступки, они вселяли в меня уверенность. Разжигали огонь в душе, я завидовал, я пытался ныть, я жаловался, святая поцеловала меня в глаза и лоб, я увидел себя со стороны, я понял, так стыдно, мне никогда не было, я возненавидел прежнего себя, я поклялся святой и предкам, что стану достойным, что верну наш клан в Светлоград, что снова приведу нас к процветанию, я последняя надежда клана Волокита, и для нашего клана, я переверну землю, слова настоящего Волокиты, вытерев слезу судорожно выдыхает отец, я несказанно рад, что у нас наконец-то все наладилось, ты же, сын, прости, что раньше в тебя не верил, но вот сейчас, ты прости, за то, что позорил, за то, что расстраивал, ты стыдился меня, я видел, но нет, не злюсь, все это в прошлом, тот Славка, дурачок и плакса, травоядная, умер, и родился новый, Вячеслав Ерофеевич Волокита, сын своего отца, достойный наследник, и я сделаю все, даже невозможное, но стану великим магом. Правда, сначала нужно в себя прийти, вес набрать, ну и начинать тренироваться. Я поговорю с Алисой, думаю, она будет рада. Она тебя загоняет, улыбается Ерофей. Ничего, Варенька о тебе позаботится. Теперь пошли, наши ждут. Вот же понаплел, но это сработало. Теперь главное держать марку. Да, мне противно, что без меня меня женили. Причем два раза, но я здесь, и насколько я знаю из памяти моего предшественника этот мир, не так прост, здесь придется и через себя переступить, и через принципы, и даже через совесть. А что поделаешь, с волками жить, по-волчьи выть, по-другому, увы, никак. Сидя за столом, получая в свой адрес необидные подколки и поцелуи Вари, видя чужие и в то же время родные лица, да, я мог бы попробовать иначе, мог бы заяснить за жизнь, о том, что неправильно вот так жениться по договору, неправильно решать все за своих детей, еще до их рождения, неправильно одеваться как они и светить сиськами как тетя Настя делает. Я мог бы объяснить Маргарите, что монахини, служительницы святой, не одеваются как шлюхи, не крутят задом перед 14-летним дегенератом, то есть мной, и уж тем более не демонстрируют свои торчащие соски. Я мог бы, но не стану, не поймут, вернут в разряд дурачков. Да и зачем мне это? Здесь свой мир, история которого давным-давно разошлась с нашим. Здесь свои законы, устои, традиции, нравы. И я могу изменить все это безобразие, когда стану главой клана. Но опять же, зачем? Это все складывалось веками. Нашему клану 6 веков, а есть и более древние. Кто я такой, чтобы лезть во все это? Да, я уже по уши вляпался, но делать хуже себе и окружающим? Зачем? Что мне это даст? Да ничего хорошего. Настрою всех против себя и все. Тут нужна гибкость. Главе клана, патриарху, надо держать в левой руке кнут, а в правой большой такой пряник. Надо думать. Здесь каждый шаг повлечет за собой последствия. В этом мире не получится просто подойти и разбить обидчику лицо, потому что обидчик может быть из более влиятельного клана, и тогда мне хана. Сейчас мне бы стоило задаться вопросом, как я на это согласился? Зачем? Почему я не выбрал смерть? Но, довольная улыбка отца, то как из почти сдавшегося, спившегося и опустившегося бомжа, благодаря моему появлению здесь, он воспрял. Улыбки Вари, которая горячо и искренне любит меня, косых взглядов пьяной тети Насти, которая на меня явно глаз положила, милых ушек Алисы и ее доброжелательной улыбки, секси-монахини Маргариты и того, как она весь вечер крутит передо мной попкой. Эх, оно того стоило, определенно. Ну все, встав, поднимает рюмку Ерофей. Выпьем за нас, за клан Волокита, за семью. Вячеслав, держи, за такой грех не выпить, а потом спать, а то тебя мотает. Это из-за Вареньки, улыбается тетя Настя. Ты ее как поцелуешь, так у тебя глаза косеют. Это потому, что я ее люблю. И вас всех, вставая, поднимаю рюмку. За нас, за клан, за семью, за клан. Кричат все и встают. Чокаемся, выпиваем. Вместо закуски, вызывая восторженные возгласы целую Варю. И тут, она меня уводит. Под смех Ерофея ведет в мою комнату. Варь, а ты со мной будешь спать? Стараясь не упасть и не отстать от нее, спрашиваю. Понимаю, все слишком быстро. Но, если вы, Вячеслав Ерофеевич, против. Тета, сколько тебе лет? 27. Опустив голову, густо краснеет Варя. А что, и ты стесняешься? Нет, не подумай. Просто мне 14. 14. Опаньки. А мне ведь ни хрена не 14. Здесь все взрослеют по-другому, быстрее. Здесь. Охренеть. Так, так, вот так. Это получается мой биологический возраст. Под 18. Как я посчитал. Теперь понятно, почему братья, особенно те, которые младше меня, такие кони и выглядят как взрослые мужики. А, так это все меняет. Варенька, обнимая невесту, улыбаюсь. Ну ты чего? Смущаюсь. Я старше. Вообще не важно. Я тебя люблю. Остальное частности. Пошли. И мы, взявшись за руки, идем. И почти приходим. Но тут, нас перехватывает хорошо так поддатая Маргарита. Варю отправляет постель разбирать и себя в порядок приводить. Меня тащит в молельню на исповедь, потому как надо. Моя первая исповедь. Приколоться, что ли? А почему нет? Глава 5. Молельня. Пьяная Маргарита заводит меня в не то чтобы большое, но все же не маленькое помещение, ставит у статуи Елене и Кая, просит ждать ее здесь. Сама кое-как уходит. Стою, смотрю на статую, между прочим очень детальную. Жду, жду, когда меня отпустит. Привет, что ли? Привет, звучит из статуи голос Елене. Как устроился? Все нравится? Есть сомнения. Мир и люди кажутся неадекватными. И я тоже. Дело в том, что это не совсем люди. То есть, несмотря на то, что выглядит почти идентично, людьми их назвать нельзя. Полезная информация. И своевременная. Раньше нельзя было сказать, про изменения в ДНК я говорила. Ты, если захочешь поговорить или совет какой понадобится, приходи сюда. Я с радостью. Даже не знаю, что мне делать. Жить, гудит статуя. Жить и вести свой клан к процветанию. Ты не один. За тобой люди. За тобой я. И это, штаны держи. Порядки здесь. Ты о чем? Я о том, что своими выходками на ужине, ты заинтересовал тетю Настю. Она же моя тетя, некровная, Слава, некровная. К тому же она очень сильная и невероятно тренированная. Несмотря на внешний вид, более чем вульгарное поведение и бесстыжие наряды, она боец. Боец такого уровня, что даже твоему отцу в рукопашную ее не одолеть. Расположи ее к себе, получишь хорошего учителя. Будь нежен с ее святейшеством Маргаритой. Она духовный лидер, имеет небольшое, а после того, как я явила себя, огромное влияние на клан. Расположишь ее святейшество к себе, получишь огромные плюсы. Мне что, со всеми теперь? В твоих руках, Слава, залог не только твоего выживания, но и выживания всего клана. Забудь о принципах. Здесь знакомые тебе правила не работают. Плыви по течению. Сам стань рекой. Учись думать как река. Как? Ты выбираешь, как пойдешь. Какое препятствие снесешь, какое обойдешь, а какое занесешь илом, чем похоронишь. Только эта философия поможет тебе выжить в этом мире. Только став рекой, ты сможешь увидеть красоту этого мира, познать радость, счастье, настоящую любовь. Останешься таким же, будешь цепляться за мораль прошлого мира, за те, совершенно неуместные здесь правила. Закончишь плохо. Мне пора. Эй, как, что, Еления, связь пропала. Хорошо, и что делать? Что делать, несмотря на объяснение, немного непонятно. То есть понятно, но как по мне. Однако в молельню вваливается Маргарита, более пьяная, чем выходила. Не в силах преодолеть такое препятствие, как порог. Служительница Елении падает пластом. Матерясь, как грузчик, уронивший ящик на ногу, она ползет на четвереньках. Доползает до алтаря, сложив руки у лица, что-то шепчет. Стоит на коленях. Подол платья заправлен за пояс над трусами. Видны ее ноги, задница в черных плавках, чулки на подвязках. Под резинкой чулка плоская фляга. Ваше святейшество, Кхем, не мешай, шикает на меня Маргарита и, шире расставив ноги, начинает кланяться. Повторив так раз 10, приведя меня в ступор, встав, отвешивает низкий поклон, выпрямляется и резко разворачивается. Сестра, ваше платье, сзади, благословенный, выдыхает она, без какого-либо стеснения задирает подол платья, достает флягу, открывает и, выдохнув, пьет. Хорошо, занюхав рукавом, выдыхает она. Будешь, брезгуешь? Ну да, я же флягу под юбкой ношу, на бедре, можно сказать, между ног. Ау, хватаю флягу, глядя в выпученные глаза Маргариты, целую изделие, выдыхаю и прикладываюсь. Ох, крепкая какая, вон как, начинает ходить вокруг меня Маргарита. А флягу ты зачем поцеловал? Она на вашей ножке была. Ножку поцеловать вы мне не дадите. И как? Щурится Маргарита. Понравилось? У вас приятный запах. Да, подхалим. Решил поиграть со мной в искусителя? Одобряю. Но что? Нельзя? Я служительница святой Елении. Мне можно многое. Обет безбрачия я не давала. Если ты понимаешь, о чем я, дай сюда флягу. Маргарита пьет, совсем косеет. Глядя на меня, смеется. Подходит и тычет пальцем в грудь. Ты, мерзавец, знаешь, сколько бессонных ночей я провела в молельне, взывая к святой покровительнице? Не знаю, я в бессознательном состоянии был. Столько молилась за тебя. А ты, поганец, где благодарность? Каюсь, встав на колени, поймав ее руку и целуя пальцы, выдыхаю. Кайся сильнее. Я не верю. Пока перебираю варианты, как каяться сильнее. Что пытается сделать Маргарита и как мне каяться сильнее, остается тайной. Но то, что случается дальше. Пытаясь что-то изобразить, Маргарита заваливается вперед, обнимает меня и в итоге падает сверху. Матерясь, возится на мне, пытается встать, что с трудом, но получается. Разворачивается к алтарю, тянет меня за руку, пытается поднять и снова падает. Смеясь, лежит на мне. Маргарита Владиславовна, а во, отец пришел, а мы в позе 69, в сантиметре от моего лица, промежность Маргариты, мать ее Владиславовны, теряются от такого, отец. Позвольте узнать, что именно вы здесь делаете? Так это, поцеловав бедро Маргариты, улыбаюсь, грехи замаливаю, прошлые, тогда не мешаю, разводит руками Ерофей, показывая мне большой палец, пятится к выходу. Это дело полезное, это дело нужное, вы продолжайте, меня здесь не было. Отец уходит, Марго вздыхает, но вставать даже не думает. Слава, сын мой, стонет она. Скажи, а ты стеснением совсем не страдаешь, или святая лишила тебя столь пагубного для тебя же качества? Я не уверен, просто вы очень красивая, при виде вас, я не могу себя сдерживать. Марго, хихикнув, встает, поправив платье, гладит меня по щеке, обнимает и, смеясь, выталкивает в из молельни. В коридоре, улыбаясь, стоит отец. Сразу же подходит. Мужчина, едва не сбив меня на пол, бьет он в плечо. Еще в себя не пришел, а уже половину клана оприходовал. Так держать. Пап, я же, троих. Приобнимая меня, восхищается Ерофей. Варенька, Маргарита Владиславовна, Настенька. А тетя Настя с чего вдруг? Я же, а что, нехороша, молодая, фигуристая, кровь свежая, вдова. Детей они с Евгением так и не завели. А тут ты, я, но я. Ты что, опять? Оттолкнув меня, хмурится Ерофей. Не-не-не, пап, ты не так понял. Я готов. Да что там готов? Я с превеликим удовольствием. Потому как на тетю Настю без удовольствия смотреть просто преступление. Я о том, что мне надо в себя прийти. Посмотри на меня. Мешок с костями. Мне не о женилках думать надо, а идти в школу и служить наглядным пособием в кабинете анатомии. Мне бы для начала в себя прийти. И ты придешь. Завтра, в 6 вечера, встречаемся в бане. Общий сбор клана. Быть всем обязательно. А там и на Настеньку получше посмотришь. И на Маргариту Владиславовну, и учителя тебе выберем. Обучение с Алисой, ты пока не потянешь. Короче, завтра в 6, я хочу видеть вас с Варей в бане. И поешь хорошо, пиво будем пить. Не хочу, чтобы тебя сразу развезло. Все, иди. Хотя нет, давай провожу. Ох и попадалово, во что я вляпался. Это же, а почему нет? Я сам выбрал, эх, в моей комнате, то есть теперь в нашей. Варя уже спит, как только ложусь к ней, поворачивается, обнимает и сопит в ухо. Оно того стоило. Следующий день, баня. Как положено, слегка опаздываем. Мне, приходить раньше патриарха нельзя, а другим можно. Даже самому патриарху, положено задержаться минут на 10 или что лучше 15, чтобы все собрались и поприветствовали главу. А мне, поскольку я не глава, задержаться пришлось на целых полчаса. В бане, вместе с Варей раздеваемся, моемся в душе. Что сложно, видеть Варю обнаженной, дело совсем непростое. Зверь внутри меня просыпается, овладеть женщиной хочет. Прямо здесь и несколько раз, если здоровья хватит. Радует только одно, Варя моя, и ей нравятся такие взгляды. Она довольно улыбается, выгибается и кривляется. Сдержав взаимные позывы, заматываемся. Варя в простынь, оно же купальное полотенце, я на пояс наматываю короткое, после чего идем к бассейну, где все уже в сборе. Мужики в одном углу, женщины в другом. В центре Алиса, лежит на надувном матрасе, пьет сок через трубочку. Маргарита Владиславовна, в своем головном уборе и бесстыже откровенном купальнике, потягивая коктейль через трубочку, лежит на бортике. Варя уходит к женщинам, я присоединяюсь к мужикам, сажусь на стульчик под водой, откидываюсь на бортик. И тут меня перекрывает от зависти. Все, вообще все, выглядят как культуристы. Накачанные, волосатые. У братьев, что младше меня, одни лишь руки, больше чем у меня ноги. Про отца и дядю Антона я вообще молчу. Там, но даже среди них, выделяется принятый в клан товарищ. Медведев Борис Всеславович. Принятый в клан по случаю близкого знакомства с отцом, совместных боевых подвигов и какого-то серьезного косяка, из-за которого товарища генерала разжаловали до майора, лишили всех наград, земли, поместья. Пригнали сюда, где он должен был идти в атаку, впереди всех. Однако отец принял старого товарища в клан, даже без смены фамилии. Теперь он начальник охраны нашего квартала и по совместительству телохранитель Ерофея. Меня, данный индивид, презирает, потому что я тюфяк, доходяга, истеричка, долбоящер, слюнтяй и вообще такие, как я, не должны существовать. Таких, что здесь принято, уничтожают еще до рождения. Это, в отличие от всех, Борис Всеславович говорил мне открыто. И раньше я его ненавидел и как огня боялся. Сейчас, глядя на него, на правой стороне груди 4 шрама от пулевых ранений, на левой стороне груди длинный и широкий шрам, на шее и левой руке шрамы от ожогов, на правом плече татуировка, воздушно-десантные войска, 72-й полк. Интересуетесь, Вячеслав Ерофеевич? Не скрывая своего презрения, спрашивает Борис. Ага, уверенно киваю. Ваши шрамы. Смогу я когда-нибудь услышать о том, как вы их получили? ХМ. И правда изменился. Сможешь услышать. Более того, если не забоишься, смогу научить. Обращение с оружием. Рукопашный бой. Общая подготовка. Ножевой бой. Почту за честь. Учиться у профессионала. Подхалимствуешь. Злобно шипит Медведев. Ни в коем разе. Хочу стать лучшим. Хочу научиться, и на человека руку поднять готов, ради клана, даже убивать. Хорошие слова, натянуто улыбается Медведев. Придешь в форму, подойди ко мне, я за тебя возьмусь. У-у-у, братец, сочувствую, улыбается Демьян. Зря, братец, Борис Всеславович, когда мы можем приступить к тренировкам? Да хоть завтра, но только к теории. Остальное как только килограмм 20 наберешь. Пока посмотрим оружие, расскажу о подвигах. Но предупреждаю, услышу нытье или не дай святая увижу слезы. Пожалеешь, я все понял. Смотрим друг другу в глаза. Медведев, видя мою решимость, криво улыбается и понимая, что взгляд не отведу, едва заметно кивает. Отец кивает более открыто. Улыбаясь, берет с плавающего столика кружку пива и подает мне, хикает. Пьем потрясающее по вкусу, темное пиво, закусываем вяленым мясом, рыбой и солеными орешками. Ловлю себя на том, что не могу отвести взгляд от угла, где женщины. Да потому что там ни одной замухрышки или плоскодонки. Все как Варя, кровь с молоком. Однако интерес только к Варе, Насте и Маргарите. Остальные хоть и вызывают восхищение своими фигурами, глазами и купальниками, или их отсутствием, то есть вместо купальников на них простыни. Да, я восхищен ими, но не более. Настя, что-то сказав Варе, выбирается из бассейна, упирается руками в бортик, выпрыгивает, вылезает и, шагая к столику, поправляет купальник на попе. Берет два бокала, возвращается, наклоняется и подает их Варе. Вот это взгляд, усмехается дядя Антон. Ерофей, кажется, в скором будущем и Настю благословлять будешь. Настенька, можно тебя? Подмигнув мне, улыбаясь, выдает отец. Настя является незамедлительно. Подплывает, вопросительно смотрит. Настенька, указывает на меня Ерофей. Вот, твой ученик. Надо сделать из этого скелета настоящего человека. Слава, встань. Встаю. Настя внимательно меня рассматривает, просит убрать с пояса полотенце. Вздыхает. Да, но кости есть. Мясо нарастим. Вот только тренировки будут жесткими и подчас покажутся невыносимыми. Для начала, я бы хотела услышать обещание наследника. Пусть при всех, скажет, что в процессе, будет беспрекословно слушаться меня, выполнять все, что я скажу, и не пререкаться. Даю слово, я это запомню, улыбается Настя. Завтра в 6 утра, в подземном полигоне. Ерофей Евгеньевич, у тебя будет все, что надо, кивает Ерофей. Тимофей Иванович, не откажешь в помощи? Присмотришь за наследником? Да, конечно, улыбается целитель. Сделаю все, что от меня требуется. Вот и замечательно, вот и отлично. А когда я магии буду учиться? Когда в форму придешь? Подплывает к нам Алиса. В магии главное что? Концентрация. Не только, показав длинные клыки, улыбается лисичка. Самое главное, сила духа. В здоровом теле, здоровый дух. В твоем теле, увы, ничего этого нет. Однако, я слышу решимость в твоем голосе. Так что все будет. Ага, я сделаю все. Сделаешь, смотрит на меня Медведев. Даже то, что покажется тебе невозможным. И даже невозможное возможно. Просто для этого надо чуть больше времени. Золотые слова, слава, поднимает кружку Ерофей. А теперь давайте отдыхать. Собираемся в кучу, пьем пиво, отдыхаем, шутим. В основном шутит надо мной. Вспоминают, каким я был. Рассказывают забавные случаи с моим участием. И нет, никаких обид. Вместо обиды, с самоиронией сам рассказываю о своих поступках, мыслях и прочем. Из этого всего, прихожу к выводу, что жилось мне действительно не сладко. По моей вине, в том, что я лошарик, никто кроме меня не виноват. Одним словом, травоядное. Братец, толкает меня в плечо Демьян, ты не грусти. Сейчас точно все будет. Я тоже, если что, помогу. Да не если что, я сам тебе. То ли из-за пива, то ли так принято. В общем, Демьян расходится и в порыве братской любви выдает мне подзатыльник. По его мнению, нечувствительный, шутливый. У меня же в глазах темнеет. Из носа капает кровь. Отец давится пивом, встает. Варя вскакивает. Настя округляет глаза и кажется, что сейчас в бой кинется. Лисичка, почему-то прижав уши, шипит. Пока дело не приняло дурной оборот, собираю глаза в кучу, улыбаясь, стираю с лица кровь и выдаю подзатыльник брату. Сильный, но учитывая мой вес, слишком развитую мускулатуру и то, что в глазах все двоится, Демьян такого удара не чувствует. Однако то, что я впервые в жизни ответил, а не разревелся. Глаза у всех как блюдца. Да, действительно, изменился, кивает мне Медведев. Толк из него выйдет. Ерофей Евгеньевич. Ерофей Евгеньевич не с нами. Он смотрит на меня. сперва растеряна, потом начинает улыбаться. Ну и предлагает отметить это дело, и всем весело, а вот меня подташнивает. Совсем не потому, что мне с ними противно, а потому что, кажется, у меня сотрясение. Надо срочно исправлять ситуацию. Несмотря на приступы легкой тошноты, поглощаю мясные и рыбные закуски к пиву. Слушаю разговоры и обнимаю разомлевшую от моей решительности Варю. Сам пытаюсь участвовать в разговорах. Не особо активно, больше слушаю. Потом все уходим в парилку, где с меня чуть кожу веником не снимают, а жарко так, что на несколько секунд выключаюсь. Потом снова в бассейн и расходимся, чтобы встретиться на ужине. В этот раз никто не выделывается. Мне сразу ставят двойную порцию мясного рагу, рюмочку водки для аппетита. Ну вот, давно бы так, наблюдая, как я поглощаю мясо, улыбается Антон. Варенька, чего сидишь? Подкладывай, а то наш Слава уже на соседние тарелки заглядывается. Мне силы нужны. У меня завтра первая тренировка. Хочу продержаться как можно дольше. Секунд 20. Может, даже от пола отожмусь. Раза полтора. Надо будет в штаны гантелю спрятать. А то тетя Настя откроет форточку, и меня сквозняком сдует. Хотя, знаете, даже в таком состоянии есть свои плюсы. Интересно, какие? Интересуется Медведев. Я за веточку спрятаться могу. А если меня в белый покрасить, то за сухую дягилину сойду. Шутник, улыбается Медведев. Но да, такая самоирония. Понимаешь, не все могут признавать свои ошибки. Как по мне, это поступок. Первый шаг на пути к исправлению. Ну что, давайте на пасашок, да я пойду. У меня служба. По стопочке. Еще порция. Выдохнув, вытираю салфеткой губы. Приваливаюсь к Варе и, улыбаясь, смотрю на родственников. Вызывая всеобщий смех, и каю. Тянусь за водой и замираю. За спиной Антона стоит смерть. Смотрит на меня. Поднимает руки, мотает головой. Указывает пальцами себе на глаза, потом на меня и прижимает руки к груди. Просто так зашла, не за кем-то, а что, на меня посмотреть? Смерть часто кивает, машет мне рукой, шлет воздушный поцелуй и исчезает. И тут, мне как-то спокойно, нет, не облегчение, а именно спокойствие, и приятно, и есть снова хочется. Это что, это помощь такая, а за что, я ей на самом деле понравился, или тут? Ну не думаю, что смерть будет играть со мной в игры, я не в пункте назначения, тогда, ну, она мне тоже понравилась. Я, конечно, до предела удивлен, но повидаться рад. Поздним вечером, лежу в кровати, смотрю, как Варя, сидя у зеркала, причесывается. Ее густые черные волосы, в свете ламп блестят как уголь, глаза прищурены. Вячеслав Ерофеевич, вы меня смущаете. Не смотрите так, а мы всегда будем друг к другу по имени и отчеству, а ты готов по-другому? Я да, хочу называть тебя как-нибудь ласково. Солнце, котенок, зайка, мне нравится. Тогда, на людях, нам все равно придется вот так, а вот в нашей спальне. Варя встает, выключает свет, судя по звуку, скидывает с себя одежду и ныряет под одеяло. Прижимается ко мне, вздыхает. Варь, я должен сказать, я слушаю. Что случилось? Мне придется жениться. Потом, возможно, не один раз. Прости меня, я сам этого не хочу. Не понимаю, почему тебя это тревожит. Так заведено, так принято еще с первого столкновения миров. Почему это так тебя беспокоит? Потому что я хочу быть только с тобой. И я, вздыхает Варя, но увы, не волнуйся. Я все понимаю, все будет хорошо. Надеюсь на это, очень надеюсь. Глава 6. В честь всего праздника, с нас дополнительная глава. Всем приятного чтения. Утро. Первая тренировка. Стою и, открыв рот, смотрю на Настю. Одета наставница в топ, что выделяет грудь, и розовые леггинсы, обтягивающие ее попу. На ногах нечто похожее на кроссовки. Волосы собраны в хвост. Без 15:06. Посмотрев на часы, улыбается Настя. Уже хорошо. Ну как, готов? Всегда готов. С чего начнем? Настя машет рукой, отводит меня в сторону, к накрытому столу, где ожидает лекарь, и указывает на него рукой. Еда, хорошая еда, Слава, залог тренировок, здоровья и силы. Вот это все ты должен съесть. Отварные куриные грудки, вареные яйца, отварная рыба, фрукты и овощи, орехи. Особенное внимание удели вот этому жирному мясу. Последними пойдут конфеты, жирное мясо, сладости. Сахар даст тебе энергию. Посмотри на себя, улыбается Настя. Волосы тонкие, выпадают. Кожа сухая, ногти в белых пятнах, синие круги вокруг глаз. Тебе не хватает не только белка, в твоем организме нет жира. Ты своими салатиками чуть не убил себя. Организму просто не из чего было себя восстанавливать. К счастью, это поправимо. Иди, взвешивайся, а потом налетай. Взвешиваюсь. Лекарь бубнит, что рост мой 171, вес 39 килограмм, 600 грамм. Недобор катастрофический. В чем моя душа держится, он не понимает. Лекарь дает мне выпить какую-то зеленую жидкость, чтобы еда лучше и быстрее усвоилась. Потом сажусь есть. Сметаю все, что было, запиваю соком. А вот это на десерт, наливая в столовую ложку какое-то масло, кивает Настя. Ой, фу, что за снадобье. Рыбный жир, гадость редкостная, но полезная, в той же мере, что и отвратительная. Открывай рот, открываю, морщись и пытаясь удержать внутри то, что съел, проглатываю, запиваю соком. Начинаем. Сперва разогрев, то есть гимнастика. Через 5 минут наклонов и прочих упражнений, начинаю задыхаться. Накатывает усталость, но держусь. От такого мне стыдно. Мне противно от самого себя. И теперь интересно, что именно красавица-варвара нашла в таком чучеле, как я. 10 минут занятий. Стараясь не упасть, хожу кругами, пытаюсь отдышаться. Настя от такого веселится, пытается успокоить, а потом предлагает пробежаться. И я бегу. Грациозно так, как пьяный заяц на ходулях. Падаю, подозреваю, что сейчас сдохну, но поднимаюсь и снова бегу. Молодец, Слава, подбадривает меня Настя. Не сдавайся, не садись. Преодолеешь себя, потом тебя ничто не остановит. Давай, я в тебя верю, и я в себя верю, да и сдаваться не собираюсь. Но тело, данное сверхжалкое, не верит ни мне, ни Насте. В глазах все плывет, сердце стучит в висках, мышцы ломит, в правом боку начинает колоть. Дыши, взяв меня за руку, говорит Настя. Что бы ни случилось, дыши. Сейчас тебе как никогда тяжело. Тебе кажется, что короткий отдых не помешает. Но если сдашь, если остановишься, если сядешь, снова встать не сможешь. Дыши. Дышу, глядя на Настю, повторяю за ней. И то, что происходит, мне легче. Да, сил никаких нет, но дыхание, оно выровнялось. Обливаясь потом, спотыкаясь, бегу за Настей. И да, прилечь хочется невыносимо, но я здесь не за этим. Круг, хватает меня за плечи Настя. 600 метров, без остановки. Я горжусь тобой, Слава. Дыши, не останавливайся. Не садись, двигайся. Пей воду, ты много потерял. Я сейчас сдохну. Держись, завтра легче будет. Дыши. Охренеть, я смог. Да я раньше до школы дойти не мог. 10 раз останавливался. А тут, сила воли и помощь опытного тренера. Фух. После того, как немного прихожу в себя, лекарь снова осматривает мое убогое тельце, дает выпить еще одну жижу, только теперь красную, и говорит, что все будет хорошо. Средство выведет из организма молочную кислоту, немного ускорит метаболизм и снимет боль. На сегодня хватит, улыбается Настя. Еще хочу. Нельзя. Завтра не встанешь. Но если хочешь, можешь посмотреть на мои тренировки. Хочу. Настя отводит меня к скамейке, выдает бутылку воды и заставляет пить. Сама отходит, включает какую-то непонятную мне машину. Отойдя на 100 шагов, подпрыгивает, размахивает руками. Встав в стойку, сдувает упавшую на лицо прядь волос. Левую руку заводит за спину, правую вперед и сгибает в локте. Из машины выезжает ствол. Установка гудит, щелкает и стреляет в Настю теннисным мячом. Настя выдыхает, поворачивается боком, подпрыгивает вверх, крутится и ногой с разворота сбивает летящий в нее мяч. С такой силой, что мяч с хлопком взрывается. Настя встает, выдохнув, мотает головой, щурит свои огромные зеленые глаза. Машина щелкает, выстреливает еще раз. Второй мяч Настя сбивает ударом руки. Третий, подпрыгнув коленом. Четвертый, пятый, и так 20 раз. Машина ускоряется и стреляет очередями по 2 мяча. Интервалы между выстрелами короче. Настя. Настя выдает нечто похожее на смесь ушу, капоэра и фигурного катания. Двигается женщина невероятно быстро, но при этом плавно и красиво. Мячи от ее ударов взрываются. Она подпрыгивает, крутится. Вдруг садится на шпагат. Ловит руками мячи и, сжав пальцы, раздавливает их. Выдохнув, встает. Потягивается. Стоя не левой ноге, поднимает правую. Вертикально вверх. Улыбаясь, мотает головой. От увиденного забываю, как дышать. Просто сижу и смотрю на нее. Поверить в то, что такая красивая и женственная девушка, на самом деле боец. Впечатляет, Возвращаясь ко мне и рукой возвращая не место мою отвисшую челюсть, выдыхает Настя. Вот это скорость, а движение, а красота. Что сказал? Схватив меня за шею и поставив на ноги, рычит Настя. Красота чего? Моих движений, одежды, и движений тоже. Но вообще, я о тебе. Теть Насть, ты чудо. Ты самая красивая. Если думаешь, что таким образом сможешь разжалобить меня, завтра я удвою нагрузку. Я буду задавать темп. Ты побежишь за мной. За тобой я готов бежать хоть на край света. Даже ползком. Ты. Теряется Настя. Ты. Нет, ты. Мне идти надо. Бросив меня, Настя убегает. И Волгин подходит, помогает мне встать. Заглядывает в глаза. Чего это она? А чего вы ожидали, Вячеслав Ерофеевич? Вдова. Молодая совсем. 2 года замужем побыла и мужа похоронила. А ей сколько? Варе 27. Настя старше выглядит. Ей 24. Вздыхает Иволгин. Ту все сложно. Расскажите, пожалуйста. Вам интересно? Удивляется лекарь. Хм, хорошо. Понимаете, Вячеслав Ерофеевич, это все магия. Давным-давно, когда первое столкновение миров случилось, изменились не все. Магию приняли и усвоили считанные единицы. Поначалу человечество даже на 2 народа разделиться пыталось. У нас же князь все это дело пресек, а царь продолжил. Не видели они смысл народ делить. А в чем разница была? Маги росли быстрее. Как говорится в летописях, маг в месяц от роду уже ходить начинал, в 3 говорил, а в 10 лет, уже на 20 выглядел. Жили дольше. Есть волхвы, которые до сих пор живы, с тех времен. Я с одним общался, да, когда в Светлограде работал. Мудрый старец, очень мудрый. О чем я? Ах да, со временем люди и маги смешались, скрестились. И вот, как итог, мы раньше взрослеем, живем дольше. Старость, эх, старость, если бы не ссылка. А за что вас сослали? Долгая история, качает головой Иволгин. Если кратко, лекарства я создал, хорошие, омолаживало, болезни даже неизлечимые побеждало. Я уже думал, что мир изменил. Средство готовилось к испытанию, на людях, а начальник отдела нашего, будь он проклят, формулу выкрал, себе присвоил, меня чтобы не возникал, в домогательствах к сотруднице обвинил, жертва подходящая нашлась и свидетели, а поскольку я бесклановый, заступиться некому было, так и попал за решетку, но это не все, начальник непроверенное лекарство продавать начал, деньги лопатой греб. С самим императором встречался, а после встречи, его под белые рученьки и сюда. Лекарство то с умом принимать надо было, а эти недоумки их каждый час кололи, юность вернуть пытались. В результате почти 1000 видных дворян и их семьи, в идиотов превратились. Ползали, кричали, под себя ходили. И тут, вот чудо, лекарство снова моим стало. Меня хорошо так встряхнули, на дыбе подержали, железом пожгли. И за это оправдали. Следователь хороший попался, 2 и 2 быстро сложил, да и документы необходимые в сейфе начальника нашлись, со всеми инструкциями, опасениями и дозировкой. А вот за домогательство нет, заморачиваться и поднимать старые дела никто не стал. Сюда отправили, а тут ваш отец подобрал, в клан принял, лабораторию организовал. Я ему жизнью обязан, правда виноват я перед ним, не уберег матушек, братьев и сестер ваших, что бы ни делал, не отступала болезнь, да и вас не выходил, если бы не святая. Эх, Вячеслав Ерофеевич, нет мне прощения. Иволгин всхлипывает, протирает слезящиеся глаза, судорожно выдыхает. Успокойтесь, все хорошо, целитель такого уровня, значит, не было лекарства, а вы сделали все, что смогли. Рад, что вы так думаете, очень рад. А вы, простите, лезу не в свое дело, но вы бы присмотрелись к Анастасии. Хорошая женщина, грубоватая бывает, но это от недостатка ласки. Ее пожалеть, так она растает, обязательно. Еще, какие-нибудь предписания будут, больше жидкости, мяса и фруктов побольше. Ну и отдыхайте, микстуры и эликсиры я вам принесу, не сразу, не за день, но за 1/2 года, мы вас точно в форму приведем. И да, спасибо, Вячеслав Ерофеевич. За что? За то, что вернулись к нам. Вы поймите, клан — это семья. На вас она могла закончиться. Теперь же, я верю, что наш клан не только выживет, но и приумножится. Простите старого дурака, расчувствовался. Вы идите, мне прибраться здесь надо, да и лекарства для вас приготовить. Я помогу. Нет, не спорьте, мне не трудно. К обеду. Кабинет патриарха. Перед главой клана, улыбаясь, стоят Настя, Алиса и веселый Иволгин. В кресле, дымя сигаретой, восседает Маргарита. Сам Волокита, предвкушая хорошие новости, потирает руки, кивает и с удовольствием слушает доклад. Начинает Настя, в подробностях рассказывает, как прошла тренировка. С ее слов, наследник не ныл, проявил стойкость, выполнял все, что она говорила, и в конце наговорил комплиментов. Продолжает Иволгин, докладывает, что организм наследника работает как часы, никаких отклонений нет, от болезни не осталось и следа, болезненная худоба и бледность скоро пройдут. Хорошие новости, качает головой Ерофей, как же я люблю хорошие новости. Настя, да, кивает рыжая, ну, как жених, жених — это громко сказано, да, знаки внимания подает, от меня взгляд оторвать не может, даже когда бежал и задыхался, все равно на грудь смотрел. Но, я не спешу с выводами, зря, выдохнув колечко дыма, качает головой Маргарита, очень зря, ваше святейшество, нравишься ты ему, улыбается Маргарита, это по глазам видно, и я нравлюсь, а Варю он любит без ума, без памяти, так что ты не сиди, а действуй, сила нашего клана, не в количестве, а в единстве, и чем ближе мы будем, тем сильнее станем, но он же, только в себя пришел, кивает Волокита, мы помним, значит так, добро даю. Получится что-нибудь, благословлю, но заставлять не буду. Если душа не лежит, то начинать смысла нет. Браки по расчету, их и так два намечается. Ты подумай, посмотри, я не тороплю. Хорошо, задумчиво тянет Настя. Я могу идти, Настя уходит. Вслед за ней уходит Иволгин. В кабинете остаются Алиса и Маргарита. Глава, как только двери закрываются, начинает лиситься. Странные дела у нас тут крутятся. Я сегодня за ним наблюдала. Не он это. То есть и он, и не он, не совсем понимаю, я и сама понять не могу, вздыхает лисица, но, как бы вам объяснить, такое ощущение, что он не пару минут за гранью был, а дольше, повзрослел, как будто целую жизнь там прожил, запах, движение, манера говорить, такое ощущение, что перед тем, как что-нибудь сказать или сделать, он вспоминает, как именно это делается. Слава, не слава, округляет глаза Волокита, нет, глава, я не об этом. Прижав ушки, машет хвостом лисица. Слава это слава. Просто я думаю, что здесь прошло несколько минут, а там несколько лет. Если бы славу подменили, я бы заметила. Тогда он вел бы себя или совсем без ошибок, или совершенно иначе. Плюс память. Он помнит все. Я в бассейне слушала. И помнит правильно, как люди. Некоторые воспоминания стерлись, другие исказились. Мне просто кажется, что он не все нам рассказывает. Если надо будет, расскажет, затянувшись, выдает Маргарита. Я верю в него, верю в святую. А то, что Славка теперь другой, кроме радости, он нам ничего не приносит. Я знаю, фыркает лисица, но все же знать хочу больше. Глава, давайте не будем его трогать, поднимает руки Ерофей. Не каждый из нас за гранью бывал. Оттуда, как вы знаете, не возвращаются, смерть никого не отпускает. А тут, святая вмешалась. Покровительница наша, не могла она что-то во вред нам сделать, все, хватит глупости собирать, но глава, я не собирала, я просто по природе любопытна, мы, лисы, делом бы лучше занималась, встав и шагая к выходу бросает ей Ерофей, сам же чуть ли не бежит к комнате сына, добежав стучит в дверь, не дожидаясь приглашения входит, и видит только натирающую полы Варю, на вопрос где Слава, получает ответ, от которого чуть не садится, Слава в библиотеке. Поблагодарив Варю, Ерофей бежит туда, поднимается на второй этаж, аккуратно проходит, за заваленным книгами столом, видит сына, который увлеченно, и даже не моргая читает книгу, не какую-то дурацкую, а серьезную, про магию, занимаешься, стараясь скрыть волнение, улыбается Ерофей, да, тренировки, эх, Настя такая вредная, что тренировать меня не хочет, вот, перед обедом, решил почитать, ну и... Слава сжимает кулак, выставляет указательный палец, у пальца вспыхивает светящаяся точка, с точки срывается порыв ветра и переворачивает страницу. Слава, улыбаясь, смотрит на отца, тут же мрачнеет и вздыхает. Магии настолько мало, что я только страницу перевернуть могу. Сынок, не надо отчаиваться, раньше ты только перышко со стола сдуть мог. Ох, сколько ты мне нервов вымотал, пока этому учился, а теперь страницы. Плохо, морщится Слава, это дело наживное, садясь за стол улыбается Ерофей, значит слушай меня, учить тебя буду. Видя восхищение и неподдельный интерес в глазах сына, Ерофей сглатывает, зачем-то толкает его в плечо и с трудом, но продолжает. Магия, она не просто есть, магия зарождается вот здесь, в солнечном сплетении. Оттуда по каналу идет к мозгу. Там соединяется с нервами и более тонкими каналами, дублируя нервную систему, расходится по телу. По телу, практически по всей поверхности кожи, расположены узлы или же точки Ларжина. В этих местах, эти точки, служат концентраторами магии. У каждого клана, они расположены по-своему. Например, у нас, самые сильные точки, на кончиках указательных пальцев, ладонях, локтях, коленях и ступнях. В клане Волокушиных, точки в ладонях и на языке, у Зарница в глазах, у Рябининых в ладонях и между глаз, у Жигуновых только на кистях. Клан Ракитских вообще точек не имеют, их особенность в том, что они выделяют магию всей поверхностью кожи. Да, слабее, но ракитские, в отличие от нас, действуют не в атаке, а в защите. Могут покрывать свои тела камнем, горят. Мы тоже можем. Отец, улыбаясь, вытягивает руку, покрывает ее льдом и, шевеля пальцами, кивает. Здорово. Ледяная броня, кивает Ерофей. Хорошо защищает от огня, отражает лучи. А у меня только воздух. Возможно, это пока. Будешь тренироваться, откроются новые. У меня тоже изначально всего одна стихия была. Это потом, в результате тренировок я открыл все. А лед — это вообще не стихия, это сочетание двух, воды и воздуха. Также, можно считать самые разные. Земля и вода позволит заливать врагов грязью и превращать местность в непроходимые болота. Огонь и воздух творят огненные вихри и резаки, которыми можно плавить металл. Вода и молния — вообще убойная штука. Выплесни во врагов фонтан воды, шарахни молнией, эффект усилится в разы. Земля и воздух. Создай шрапнель, выдай серьезный порыв. Увидишь, как каменные пули накрывают огромную площадь и превращают врагов в решето. А как усилить? Тренировками. Совершенствуй тело, совершенствуй дух, собирай информацию, понимай. Сомнения, страхи, обида, все это сбивает концентрацию. Чем хладнокровнее ты в бою, тем выше твоя концентрация, соответственно сильнее атаки. Расходуй магию, расходуй постоянно. При расходе, при постоянных затратах, ее выделяется больше. Каналы становятся шире и крепче. Никогда не теряй концентрацию. Ты, несмотря ни на что, всегда должен быть сосредоточен и спокоен. Упражнение. Конечно, улыбается Ерофей и достает из кармана шарик для пинг-понга. Вот, держи. Пытайся удержать его над рукой. Создай стабильный поток воздуха. Научишься держать, перейдем к более сложному. К боевым способностям, к деревянному шарику, сын. Потом к резиновому. Потом, когда сможешь полчаса продержать свинцовый, я лично поделюсь с тобой всем, чем знаю. Слава подпрыгивает, отходит от стола, зажигает у указательного пальца светящийся шар. Как только из шарика начинает дуть ветер, пытается установить в поток тренировочный шар. Получается хреново, поток ветра слабый и нестабильный. Шарик все время падает. Но Слава, к огромной радости отца, не истерит и не опускает руки. Он пробует снова и снова, краснеет, вытирает вспотевший лоб. Повторяет, едва слышно ругает себя за раздолбайство. Ерофей оставляет сына и выходит из библиотеки. Конечно, все это должно было случиться лет 10 назад. Но, Ерофей корит себя, потому что понимает, что и его вина здесь есть. Он слишком много времени уделял старшим детям. А Славка, как-то быстро Ерофей от него отцепился. Надо было ремня дать, приглаживая бороду на ходу, ворчит волокита. Или, эх, я во всем виноват. Ничего, мы все исправим. Васька, Васька, племяш, сюда иди. Да, дядя, будь добр, позови ко мне Медведева, и Волгина, и Настю. Демьяна прихвати, Ольгу и Мирославу, пусть и сестры послушают. Живее давай, надо до обеда успеть. План у меня созрел. П.С. От авторов. Глава 7. Утро. Без 15:05. Стою на полигоне, созерцаю нечто прекрасное, то есть Настю, которая, помахав мне рукой, выполняет что-то похожее на йогу. Гнется, растягивается. Сегодня она еще красивее, потому что вместо леггинсов на ней шорты. И мне как бы противно от самого себя. Все-таки не один, а на других засматриваюсь. Но, я наследник, будущий глава клана, предводитель. И ради этого клана, ну, два брака по расчету мне уже светит. Возможно, светит и еще несколько. А Настя мне нравится. Они с Варей будут у меня для любви. Маргарита, пока не знаю, а остальные из необходимости. Шакал я, все женюсь и женюсь. Креста на мне нет, да здесь ни на ком нет. Княже Русь так и не крестил, а потом свои боги появились. Странный мир, что еще за княже, что за слово такое. Ладно, пока Настя разогревается, зажигаю над пальцем точку, создаю поток воздуха. Пытаюсь засунуть в этот поток шарик. И знаю, как это работает. Видел по телевизору. Струя воздуха, там давление ниже, вокруг выше. Шарик должен висеть как в трубе. Должен, но у меня не получается. Создаваемый мной поток воздуха, прерывистый, нестабилен. То сильнее, чем надо, то слабее. А ты изменился, подходя, улыбается Настя. Знаешь, иногда мне кажется, что ты — это не ты. Мне самому так кажется. Смотрю на то, как существовал раньше, стыдно невыносимо. Волосы на голове рвать хочется. Смерть так изменила тебя, раньше ты на девушек не засматривался. Сейчас взгляд отвести не можешь. Насть, ты смерть видела? Да, стояла у твоей кровати. Размытая фигура. Старуха с косой. Не совсем. То есть не совсем старуха. Знаешь, когда я умер, я увидел ее по-другому. Я увидел ее другой, настоящий. Я понял, кто она, понял, зачем она. Да, изначально я испытал ужас. Высокая фигура, в драном почти истлевшем балахоне. Но потом, я увидел прекрасную женщину. Молодую, с белыми светящимися глазами. У нее седые волосы и потрясающая фигура. Раньше я считал смерть плохой, злой, жестокой. Она не может быть ни злой, ни доброй. Также не может быть плохим рассвет, не может быть плохим утро. Она забирает тех, кто нам дорог, морщится Настя. Потому что так надо. Все мы придем в объятия смерти. Когда придет время, зачем тогда жить? Мы же все равно умрем. Затем, Настя, что жизнь одна? Там, ничего. Нет ни рая, ни ада. Только тьма и пустота. Там страх. Страх такой, что, пережив его, я не боюсь ничего и никого. И поскольку жизнь у меня одна, я проживу ее так, что меня запомнит. Когда придет мое время, смерть явится за мной и поведет на ту сторону, я попрошу у нее секунду. Я посмотрю назад, увижу огромный вернувшийся в Светлоград, процветающий клан. Я увижу своих жен, своих детей, внуков, правнуков. Я поблагодарю святую, которая поцеловала меня в глаза, за то, что я теперь прозрел, и с чувством выполненного долга уйду. Только так, а не иначе. Но, теряется Настя, никаких, но, душа моя, никаких. Каждый день как последний, только движение вперед, только радость, любовь, восхищение. Да, будет в моей жизни и горе, но теперь, после того, как я был там, получил второй шанс и вернулся, меня ничто не остановит. Я больше не жалкая травоядная, я сверххищник. Вижу, глядя на меня круглыми глазами, медленно кивает Настя. Верю. Кхем. Душа моя, так обращаются к своим женщинам. И у меня вопрос. А ты события не торопишь? Тогда посмотри мне в глаза, Настя. Посмотри и скажи, чтобы я к тебе не приближался. Чтобы отстал. Ну, нет, тогда вопрос закрыт. Идем, тренироваться будем. Попробую сегодня выложиться по максимуму и пробежать не круг, а скажем еще метров 30. Ты обещала нагрузку увеличить, я повременю с увеличением. Пошли, Слава, еда остывает. Что я за зверь такой? Настю, от таких душеизлияний даже покачивает. Ну и что? Ладно, на самом деле тороплю события. Тренировка. Снова все оборачивается кошмаром. Еда, разогрев, забег. Забег нисколько не быстрее, и совсем не дальше. Слабость не проходит. И хоть следуя советам Насти по правильному дыханию, прекращаю задыхаться, чувствую себя так, как будто меня разжевали и выплюнули. После забега принимаю микстуры, дабы завтра с кровати встать. И нет, не иду к Варе или в библиотеку. Меня ловят сестры. Две очаровательные блондиночки, Ольга и Мирослава, утаскивают с собой в комнату Ольги, где подробно допрашивают. Потом за чаем вспоминаем прошлое. Ну как вспоминаем? Сестры о чем-то говорят и делают вид, что не могут вспомнить. Или, вспоминают, но неправильно. И ждут. Ждут, когда я продолжу или поправлю. После них, как бы невзначай, на меня налетает Медведев и приглашает пострелять. Идем в тир, где мне проводят инструктаж. Показывают оружие, и даже попробовать дают. Стреляю из револьвера. Что удивительно, для Медведева попадаю. Не в яблочко, но со слов начальника охраны, человека я бы убил. Две пули в грудь, две в живот, одна в шею и последняя в пах. На это Борис Всеславович похвалил меня, сказал, что задатки есть. Ну и рассказал, откуда шрамы. В грудь был ранен на 4-й магической. Вел свой корпус в атаку. Выхватил очередь из пулемета в грудь. Броня в лохмотья, шлем в дребезги. А этот монстр встал, скинул мешающие части брони и, размахивая саблей, попер на пулеметный расчет. Получил еще одну короткую очередь в грудь. Однако не сдал, ворвался на позицию и нашинковал обороняющихся. Потом обкололся стимуляторами и рванул дальше. прорвал оборону, враги, видя бешеного, изрешеченного и почти разрубленного саблей генерала, бросали оружие и быстрее собственного визга делали Себастьяна в сторону хоть куда-нибудь. Остановили ратные подвиги генерала Медведева, близкие к нему взрывы. Потом его, засыпанного землей, нашел Ерофей и на себе донес до госпиталя. Награду Медведев получал из рук императора. Что было потом, и в чем причина опалы, Медведев не говорит. Предлагает пострелять, но на этот раз из винтовок и по баночкам. Стреляем, пока у меня в ушах звенеть не начинает. Пьем чай с конфетами. Благодарю Медведева. Получаю приглашение пострелять завтра и понимаю, что он меня больше не презирает. Он видит мой интерес, то как я в буквальном смысле им восхищаюсь. От этого гордится и даже улыбается. Ему интересно общаться со мной. Интересно от того, что я слушаю. Нет, не слушаю, а внимаю. Великий человек, человечище, на него равняться надо. А я про рыцарей и принцесс всякую ересь читал. Тьфу. Тут никаких книг не надо, достаточно с такими героями пообщаться, или историю почитать, она тут ну вообще. Дойдя до библиотеки, собираю несколько книг по истории, открываю и пролистываю. История здесь это нечто. Особенно впечатляет четвертая магическая война, когда в мире схлестнулись три великие державы. Византия, которая здесь существовала и разваливаться не собиралась, а наоборот росла. Австро-Венгрия, занимающая вдобавок к тем территориям, что я знаю, еще территории Франции, Германии и Польши. Ну, Российская империя. Все как всегда, старые враги объединились, заключили договор и пошли делить огромного и богатого ресурсами соседа. Разделили, разделили, разделили так, что сами на ноль помножились. Война была долгой, тяжелой и кровопролитной. Однако итог, как всегда, закономерен. Встретили, приняли, до дома проводили. Вот только о коммунизме, равенстве и братстве в Российской империи не знают, отчего две посмевшие напасть империи перестали существовать. Их владения представляют из себя руины, а население в каменный век вернулось и сейчас активно уничтожается. Но это уже не наших рук дело, а демонов, что ринулись в открывшиеся порталы. Империя врагам, даже поверженным, гуманитарку не шлет, никоим образом помогать и защищать не собирается. Просто император оттяпал освободившиеся земли, выстроил стену, дабы защитить империю от монстров, а за стеной выстроил вот такие города, где косячные, то есть опальные и ссыльные, кровью смывают позор и пытаются заслужить милость. Как пишут в книгах, император суров, строг, безжалостен, но при этом справедлив и заботится исключительно о своем народе. Конфликты предпочитает решать силовыми методами. Сначала бьет, а уже потом спрашивает, зачем войска к границам подвести хотели. Все всеми реформирует все сферы жизнедеятельности, вводит новые законы. Правда, старые не отменяет. У нас тут до сих пор сословия. Крестьяне, рабочие, солдаты, дворяне. Правда, крестьяне не саху за собой по полю волокут, а трудятся на нормальной такой технике. Но все же они крестьяне. Правда, из этого легко можно выбраться, что опять же плюс. Покажи ум, прояви инициативу, докажи свою значимость. Появится возможность стать рабочим. Запишись в армию, и статус твой поднимется. Отслужи 15 лет, прояви себя, стань офицером и получи дворянский титул. А дальше хоть клан основывай, хоть продолжай службу и дальше поднимайся, хоть спокойно живи в своем имении на назначенную пенсию и сочиняй поэмы. Подняться можно, упасть нет. В какую бы опалу ты ни попал, куда бы тебя в ссылку ни отправили, ты дворянин, и спрос с тебя вдвойне, даже если ты в силу обстоятельств в поисках еды по помойкам шаришься. Это с простого мужика спросит розгами и, или простят, или на каторгу отправит. С дворянина спрашивают всю жизнь. Интересный мир, долбанутый, развратный, со своими странными заморочками, но интересный. Опять зарываюсь в книги, перечитываю про магию. Создав у пальца светящуюся точку, внимательно смотрю на нее. Очень уж это все напоминает мне аниме про интересных ниндзя. Разве что перед применением техники не орем как ненормальные и пальцы сломать себе не пытаемся. А так, хм, да, движение пальцами есть. Я читал, когда точки на кончиках пальцев и ладони, чтобы совместить стихии, некоторые все же изображают жесты. А вот техник особо нет. Тут главное научиться манипулировать стихией. Потом в ход идет воображение, и там хоть огненный вихрь, хоть каменные стены. А что если их создать, скопировать из того же аниме, что я копировать собрался? У меня одна стихия, а остальные, откроются они когда-нибудь или нет, тайна сия великая есть. Может, и откроются, а может и нет, а с одной стихией. Надо доводить ее до совершенства, надо выжимать все по максимуму, надо развиваться. Я так и знал, что найду тебя здесь. Заходит в библиотеку довольный отец. Как успехи? Если честно, то пока никак, но я не сдаюсь. Это вызов, и я его принял. Похвально. Только вот, что-то случилось. Был в городе, встречался с директором академии, где ты учишься. Говорит, что тебе вернуться надо. Я готов, хоть завтра, а тренировки можно на вечер перенести. Подожди, качает головой Ерофей, не суетись, я просто, я знаю, как у тебя в школе, учеба на ноле, насмешки, избиения, ты хочешь помочь, да я бы с радостью, вскакивает отец, этому выблядку Жигунову и его подпевалам Ракитскому и Рябинину, я бы голыми руками гланды через задницу вырвал, но до 16 лет права не имею, это означает большие разборки. Жигунов, падаль, сразу в канцелярию побежит, боюсь, в таком случае нас сошлют в места еще хуже.